Для этого необходимо открыться, выйти к людям и убедить их в том, что мы не желаем им ничего, кроме блага. «Не напомнишь, куда обычно мостят дорогу благими намерениями?» — с напускной серьезностью поинтересовался Стинов. Василий пропустил его вопрос мимо ушей. «Мы все выросли в секторе Паскаля, окруженные собратьями по вере», — продолжал он. «Мы следим за событиями в сфере, но невозможно понять чужую жизнь, наблюдая за ней со стороны. Мы можем создать новую идеологию, соответствующую сегодняшнему моменту, но мы не знаем, как, в какой форме преподнести ее нашим соседям, чтобы она не оставила их равнодушными. «Вам необходима соответствующая упаковка для вашего товара», — уточнил Стинов. «Нам нужна концепция, на основании которой будут выстраиваться новые взаимоотношения Ордена с окружающим миром», — дал свое более гладкое определение Василий. «А создать ее сможет только человек, знающий мир, в котором он вырос, и понимающий при этом цели и задачи геренитов новой формации». «На меня намекаешь?» — выждав какое-то время, спросил Стинов. Коротким кивком Василий подтвердил его догадку. «И ради этого ты рисковал жизнью, вытаскивал меня из комендатуры?» С искренним изумлением воскликнул Стинов. «Неужели ты настолько уверен, что у меня это получится?» «Шалиев с твоей помощью сумел стать руководителем информационного отдела. Не то в шутку, не то всерьез напомнил Василий». «Он бы и без меня им стал», — отмахнулся Стинов. «Нашел бы какого-нибудь другого дурака». «Это Шалиев использовал тебя как полный идиот, забивающий гвозди микроскопом», — уже совершенно серьезно сказал Василий. «Он мог бы добиться значительно больших успехов, если бы знал, что за тонкий инструмент оказался у него в руках». «Это ты обо мне говоришь?» Удивленно ткнул себя пальцем в грудь Стинов. «В таком случае ты, может быть, расскажешь мне о моих способностях? До сих пор я слышал от тебя одни лишь намеки». «У тебя феноменальная способность воспринимать и анализировать информацию. Любую ситуацию, самую сложную и запутанную, ты видишь одновременно с нескольких сторон. Ты замечаешь нюансы, которые остаются скрытыми от других. Ты можешь в параллели рассматривать одновременно несколько различных вариантов развития процесса, сопоставляя их и выискивая оптимальный. Вдобавок к этому, у тебя великолепно развита интуиция». «Потрясающе!» — восторженно ударил себя по бедрам Стинов. «И откуда же тебе все это известно?» «Я наблюдал за тобой». «Это я уже заметил. Но я сильно сомневаюсь, что только лишь наблюдение за моей деятельностью навело тебя на мысль, что я смогу стать решением всех твоих проблем. Да из чего ты вдруг начал следить за мной?» «Ты прав», — не стал спорить Василий. «О заложенном в тебе огромном потенциале мне было известно задолго до того, как ты сам начал обращать внимание на некоторые странности и необычные способности своего сознания. Я наблюдал за тобой для того, чтобы убедиться в том, что не ошибся, что ты именно тот человек, который мне нужен». «Стоп!» Стинов выставил перед собой открытую ладонь. «Похоже, ты лучше меня знаешь о том, что творится у меня в голове». «В некотором смысле да», — признался монах. «Ну так рассказывай». Взорвался Стинов. «Говори все, что тебе известно. Сколько ты еще собираешься тянуть волынку?» Василий встал со своего места и прошелся по комнате. У дальней стены он развернулся. Монах стоял в странной позе, чуть подавшись вперед и ссутулив спину. Сейчас он действительно всем своим видом походил на старика. «Мне рассказывала о тебе твоя мать», сказал, взглянув на Стинова, Геренит. «Моя мать?» удивленно повторил вслед за монахом Игорь. Василий молчал, ожидая дальнейших слов Стинова. Игорь же, растерявшись, не знал, что сказать. За долгие годы, проведенные в одиночестве, он привык считать, что у него не сохранилось никаких родственных связей. Он не помнил ни отца, ни мать. Он знал, что после гибели отца мать ушла к геренитам, но никогда не думал о ней как о живой. Образ матери, которая должна была стать для него самым близким человеком, превратился в абстрактный символ, не имеющий ничего общего с реальной жизнью. «Она жива?» — спросил у монаха Стинов. «Да», — коротко ответил Василий. «Я хочу увидеть ее», — неожиданно для себя самого решил Стинов.